Они носили белоснежные одежды, символизирующие чистоту и святость гималайских вершин, или желтые, как у буддистов, тоги. Лиц с ярко выраженным азиатским генотипом, цитирую статью в «Нью-Йорк Таймс», посвященную бунту молодежи и контркультуре, в «Миссии Кришны» я тоже различил очень немного. Разве что седобородый гуру с волосами до плеч, похожий на старого капитана Немо из фильма «Таинственный остров», был несомненным индейцем. Кастовый шнур подчеркивал его высокое брахманское происхождение, а в горящих глазах пряталась далекая от фанатизма снисходительная усмешка. Он охотно прощал окружавшим его ученикам, брахмачаринам, невольное отступление от вед, одинаково священных для любой индуистской секты. «В чем существо вашего учения?» — спросил я. «Чем отличается оно от традиционного вишнуизма?» «Те, которые, устремив свой ум на меня, всегда благозвучные, исполненные высшей веры, поклоняются мне, эти, по мысли моей, наиболее совершенны в единении», — многозначительно ответствовал он словами Кришны из Бхагавадгиты. Тибетский буддизм тоже обрел в Америке второе существование. В скалистых горах задумано возвести монастырь по образцу знаменитых амдосских обителей, разоренных в ходе пресловутой культурной революции и прочих маоистских акций, направленных на искоренение уникальной культуры Тибета. Едва ли эту разрушенную на наших глазах цивилизацию удастся возродить на почве чужой далекой страны, хотя ее горы, как и все горы на свете, чем-то напоминают легендарный Тибет. Но тибетский религиозный опыт, который, если верить авторам журнала «Америка», хорошо соответствует складу мышления американских интеллектуалов, привлек к себе многих художников из поколения битников, баловавшихся в молодые годы дзен-буддизмом. Таких, например, как прославивший наркотики своеобразный яркий поэт Аллен Гинзберг, певец Боб Дилан или недавние кумиры молодежи Битлы. Более строгие в своих философских канонах, чем завоевавшие такую популярность эклектичные индуистские культы, тибетский ламаизм приобрел пальму первенства и среди все возрастающей армии любителей созерцания. Техники ламаитской медитации охотно обучают и в Колорадо, где находится основанный ламой Чагьямом Трунгпа институт Наропа, и в Беркли, Калифорния, в институте Наингма. Как писал Толстой, все смешалось в доме Облонских. В эпоху креста и меча жители покоренных земель насильно обращались с колонизаторами в христианство. Европейские и американские миссии буквально наводнили Восток. Миссионеры с хваткой матерых разведчиков проникли в Японию, Бирму, Китай, в недоступные ранее долины Гималаев и в тот же свято оберегаемый от иноземцев Тибет. После захвата португальцами Гоа католицизм начал бурно распространяться по заповедным дебрям Индостана, пока не встретился с протестантской волной, идущей из Бомбея и Калькутты, главных форпостов британской короны. Казалось, зародившееся в Западной Азии христианство овладеет всем миром, который краили и перекраивали колониальные державы. Но древние боги Индостана, успевшие завоевать чуть ли не всю Центральную и Восточную Азию, устояли. Ныне, кажется, наступил черед своего рода реконкисты, при полном отсутствии какого бы то ни было противодействия, религии Востока, индуизм и буддизм начинают завоевывать Запад. Об этом весьма своеобразном явлении, чьи, несомненно, значительные последствия сейчас еще трудно предугадать, мы как-то разговорились в Дели с Владимиром Скосаревым. Он много лет заведовал корреспондентским пунктом «Известий» в Индии и хорошо знал страну. Свою точку зрения он изложил потом в книге «Ветви Баньяна». «Что за этим кроется?» — задается вопросом Скосарев. Думается, сильные капиталистического мира прямо заинтересованы в том, чтобы отвлечь внимание молодежи, студенчества от острых социальных проблем, одурманить их религиозным мистицизмом. Не приходится удивляться поэтому, что официальные власти на Западе весьма благосклонно взирают на деятельность проповедников восточных культов. В принципе, это верно. Но было бы непоправимой ошибкой утверждать, что мистический лотос Востока был сознательно пересажен чьей-то дальновидной рукой на погрязший в бездуховности Запад.